Добивающим стало появление Чернышовых. Дуб совершенно не понял, чего они припелись. Когда эта девица заявила, что для усиления и кивнула на Васильева, Дуб тем более не понял, какого хрена, собственно. Аристократка, наследница клана, притащила 20 гвардейцев, чтобы усилить целителя, не охранять целителя, не забрать его, а для усиления его, как боевой единицы. Да кто ты, черт возьми, такой, сынок, думал Стародубов, смотря на это шоу. Княжич, удивилась Эмма, когда в помещение вошел Сергей. Дуб нас с Эммой, в приказном порядке, пригласил пройти к нему в кабинет, что мы и сделали. Но стоило зайти, как следом заглянул княжич. «А вы что здесь делаете?» – продолжила она. «Недалековато забрались, у меня тот же вопрос», – сухо ответил он. «Но я видел, что княжич при виде девушки растерялся, занервничал, постарался этого не показать, одно ясно». Он ей точно не обрадовался. «Я здесь по делу, а вы, хотя позвольте угадать, после разговора со мной вы доложили батюшке и разочаровались в том, как устроена жизнь, после чего психанули и убежали на фронт геройствовать. Очень взрослый поступок. Рада, что не ошиблась, отказав вам». «КХМ, прокашлялся Дуб. «Эмма, не надо», — попросил я. «Последние новости слышала? Какие из?» «Последняя новость для меня то, что на госпиталь напали». Но там отличился святой, город тоже пострадал. Я правильно пошла, что церемониться больше не надо, и игра пошла по-крупному. Ничуть не стесняясь, спросила она. Да, все так, тогда хорошо, что прибыла. Какой у нас план? Госпожа, для начала было бы неплохо объясниться, вставил Дуб. Что тебе непонятно? Перевела она на него взгляд. Мы с Олегом идем мочить мертвяков. Хочешь, присоединяйся. Я Аю такой всего несколько раз видел. И то в конце войны, когда все мы уже зачерствели и давно свыклись с отчаянием. Сейчас же она в стервозности вышла на новый уровень. От нее так и фанило абсолютной уверенностью в своем праве повелевать. Должен признать, что аристократической стати в ней была куда больше, чем в Сергее сейчас. «С каких пор вы стали главнокомандующей?» – ответил Дуб, которого ее тон не особо впечатлил. «Ах да», – ответила она без тени улыбки. «Если так хотите поиграть в эти игры, то можем подождать день-другой, пока еще один город не разнесут или дворец». «Уже», — сказал я, — «на дворец сегодня ночью начали. Недавно новости пришли». «Вот оно что», — задумалась Эмма. «Князь жив?» «Да, понятно. Вам этого хватило, чтобы проникнуться ситуацией?» Посмотрела она на Дуба. «Сударыня, вы переходите все границы. Пока говорили, Сергей взял себя в руки и теперь сам включил стать. Вас сюда не приглашали». «Да, меня зазывали защищать княжескую семью. Отчего вы отказались?» «Потому что князь отказался защищать свой народ с полной самоотдачей». «Эмма», — вмешался я, — «мы как раз с Евлантием Сергеевичем обсуждали план, как проредить число мертвецов и привлечь к себе внимание. Тварь, что напала на нас, необычайно сильна. Лучше не повторять бойню в городе. Поэтому выдвигаемся на границу, а там, как сказал Евлантий Сергеевич, намечены цели, по которым отработаем. Рада, что у вас есть план. Когда выдвигаемся?» «Евлантий Сергеевич, ты хочешь, чтобы она присоединилась?» — спросил он меня. «Вы и сами захотите», — Эмма призвала свою силу, демонстрируя кровь. «Я слабее Олега, но в деле устранения мертвых посильнее любого из ваших людей. У вас был один козырь, станет два. Плюс 20 моих людей, специально подготовленных против мертвых. Отец назначил меня главным за эту операцию», — попытался влезть Сергей. «Князь настолько в отчаянии», — равнодушно спросила девушка. «Ссоры играют на руку нашего врагу, и времени у нас не так много, чтобы тратить его впустую», — напомнил я собравшимся. Собравшиеся не очень прониклись моими словами. Оказывается, непростые вопросы решаются путем подкупа, даже в случае военных. Особенно в случае военных. Эмма привезла с собой 20 обработанных мечей, а также 1000 патронов вместе с крупными снарядами, уже готовыми к использованию, о чем и сообщила в ходе выяснения отношений, которые откровенно назаладились и продвигались со скрипом. «Я заберу 5 мечей и часть патронов для своих парней», — предупредил я Дуба, когда мы заглянули в грузовик и увидели, что нам привезли. «Разумно», — ответил он нехотя. «Покажи им тут все», — сказала Эмма мужчине, который находился внутри грузовика и охранял груз. «А мы пока с Олегом отойдем поговорить». Дуб бросил на меня острый взгляд. «Сергей, подозрительный. Ничего, потерпит, никуда не денутся». Мы отошли в сторону, с чем небольшая заминка вышла. Эмма приехала на двух грузовиках военного типа. Стояли они рядом, поэтому был шанс, что кто-то подслушает наш разговор. Пусть девушка и открыла многое, но еще больше оставалось сокрытым. Пришлось прогуляться, поискать место, где не будет лишних ушей и глаз. «Ты удивительно вовремя приехала», — заметил я, «но мы такой вариант не обсуждали. Что случилось, веришь или нет, но, как ты отбыл, я себе места не находила. До этого такого не было», — улыбнулась мне Эмма. «А дальше элементарная логика. Я поняла, что ты в зоне боевых действий скрываться не сможешь, начнешь раскрываться, а раз так, то надо взять этот процесс в свои руки. Да и помощь не помешает. Одно дело полезный простолюдин, а другое – простолюдин, за которым стоит немаленький клан. Ну а когда услышала, что на госпиталь напали и опять святой отличился, стало понятно, что нужно сюда срочно ехать. Но как ты услышала новости? Связь же пропала», – удивился я. «Не знаю, что там тебе этот Стародубов или кто сказал про связь, но пропала она не сразу и только в городе. Многие же люди покинули его, разбежались. В общем, слухи до столицы быстро добрались. Да и мои люди здесь были, следили за обстановкой». «Понятно. А чего ты так на княжича взъелась? Тебя в дворец зазывали?» «Да». «Предлагали поработать у них телохранительницей». Я в ответ выдвинула условие, что князь вместе с семьей должен принести соответствующую клятву, публично. «А во, поразился я, не слишком ли жестко? Самое то, у меня нет желания рисковать жизнью за тех, кто сражается в полсилы и менять этого не хочет. Учитывая, что княжич после этого психанул и сбежал сюда, очевидно, что его отец отказался следовать этим путем, из-за чего парень и разочаровался в жизни. Но это же не повод его пинать», — сказал и сам устыдился. «Недавно и сам пинал. Почему?» — глянула Эмма на меня. «Пусть тогда не называется княжичем, если не хочет соответствовать. А так, что это за инфантильное поведение? Какой от него здесь толк? Еще и командовать собрался. Ладно, не будем об этом. Я постараюсь быть сдержаннее. Что там с мертвецами? Что у вас тут случилось? Я видел только одного гада, на уровне, близком к герцогскому. Так он еще и летал на виверне или ком-то схожим. Плохо. Может, он и атаковал дворец? Все возможно», — согласился я и пересказал события той ночи. «В прошлой жизни классификацию по уровню угроз мертвецам не просто так давали. Барон, герцог, король – это потому, насколько обширные территории мертвец способен опустошить. Иначе говоря, герцог – это тот, кто способен уничтожить целое герцогство. Классификация, понятное дело, условная. Ни одной лишь голой силой опасны мертвяки. Точнее, вовсе не голой силой, а способностью поднимать мертвых. Уровень герцога – это когда тварь способна ворваться в город, перебить кучу людей, поднять их, натравить на остальных горожан, опустошить весь город, а потом вместе с ордой пройтись по оставшимся землям. Личной силой им тоже было не занимать. Способен ли наш мертвец уничтожить какую-то область? Да легко, если перестанет осторожничать. Так значит, он действовал слишком осторожно, — резюмировала Эмма, выслушав детали. Да, я сам удивился. Видимо, уничтожение ковинов и карательного отряда не осталось незамеченным. Даже не знаю, повезло нам или нет, — покачала она головой. Не будь он осторожным, с твоих слов, мог бы перебить всех. Это долго не продлится, он обязательно вернется. Я так и поняла. Что ж, отлично, что я приехала. Вместе проще будет. Ты сам как? Нужна моя помощь? Нет, пока нечего смотреть. По другим направлениям тоже нечем делиться. Идем обратно, посмотрим, что там происходит. Сборы много времени не заняли. В моем случае они так и вовсе свелись к тому, что я забрал вещи, закинул их в грузовик, и на этом все. Люди Стародубова тоже быстро собрались, дождались, когда прибудет новый отряд, додвинули к линии сражений, которая не так уж далеко от нас находилась. Тут дуб не обманул, мертвецов нам и правда не пришлось бегать искать. По пути послушал вводную. Мы ехали к месту, где шли бои. Днем нападали люди, а вот ночью приходили твари, что и составляло ключевую проблему. Потому что вольные банды не славились сильными адептами, предпочитая количество качеству. А мертвые? Ну да мне не надо было объяснять суть проблемы. Мне было интересно посмотреть, как устроена линия обороны, но, когда подъезжали, уже начало темнеть, поэтому особо ничего разглядеть не смог. До самой линии не добрались. Как нам объяснили, был риск попасть под артиллерию, поэтому до первой полосы предстояло идти на своих двоих, от одного укрытия до другого. Только вот с первых минут привалила работа. Точно неизвестно, с чем связано, почему мертвые предпочитают ночное время. Что в прошлой жизни я это не раз наблюдал, что в этой подтверждение вижу. Ключевое слово именно предпочитают. Орды мертвяков на нашей войне ночью действовали с максимальной активностью. Днем же либо снижали активность, либо и вовсе впадали в спячку, если их не трогать. А если трогать, то дрались с той же прытью, то есть солнечный свет их никак не ослаблял. Сначала я ощутил на границе восприятия небольшие сгустки напряжения, которые быстро к нам приблизились. Это были вороны, через которых мертвые следили за людьми, о чем я и сообщил дубу, который шел в центре нашего общего построения. «Я уже передал, что противник так умеет», — ответил он тихо. «Теперь всех птиц отстреливаем, то есть можно не скрываться», — сделал я вывод, и метнул шип, сбив ворона. Ну, или не ворона, так-то для меня это обычный сгусток напряжения, который рассыпался. Обычным глазом не увидишь, но я по другому принципу наводился. Вскоре мы дошли до руин здания, внутри и возле которого обосновались наши силы. Дуб пошел общаться с местным командиром, я же под звуки падающих и взрывающихся где-то недалеко снарядов погрузился в свои ощущения. Мертвецы здесь точно были. Несколько точек напряжения я ощущал там, впереди, и был уверен, что сегодня мне за ними бегать не придется. Сами придут. Блейк вернулся к госпиталю и обнаружил, что отряд, который прикрывал нового таланта людей, ушел из этих мест. Догадавшись, что им не стали рисковать и отправили в другое место, Блейк не стал устраивать что-то масштабное. План смерти и так гудел, насытившись эманациями страданий. Нагружать его еще сильнее излишне. Да и зачем, если проще отловить парочку людишек и допросить их? Лорд Фаркус сидел на троне, когда слуга принес послание от Блейка. Вскрыв конверт, древний мертвец вчитался в строки. У людей появился талант с особой силой, которая опасна для нас. Дворец никто подобный не охранял. Предположительно, талант в единственном числе. Продолжаю охоту. Лорд Фаркус довольно оскалился. Жизнь штука переменчивая. Даже после смерти маленькие неурядицы иногда случаются. Но Блейк был из тех, кто справится с чем угодно, а значит, опасаться нечего. Глава 9. Свое желание пройтись по окопам и укрытиям, чтобы проверить да подлечить солдат, я придержал. Сейчас не время. Пока наши размещались, Эмма отвела меня в сторону. Точнее, попыталась, потому что укрыться здесь было негде. Я придумал ритуал, который с твоей помощью, в теории, сможет указать направление к скоплению мертвых, тихо сказала она. Отвечать я ничего не стал, и так понятно. Жрецы специализировались как раз на ритуалах и поддержке. Ая в прошлой жизни ничего подобного не умела, но раз придумала что-то новое, стоит попытаться. Тогда есть смысл зачистить тех, кто здесь. Одного мертвеца постарайся оставить в более-менее целом состоянии, предупредила она. Он тоже будет участвовать в ритуале. Это сложнее, но постараюсь сделать. Верю в тебя. Эмма сжала мою руку и отступила. Я направился обратно к Стародубову. Требовалось согласовать, как будем действовать. Сейчас это направление прикрывала армия Славского и еще несколько бригад поменьше. Конкретно здесь тоже люди Славского находились. Командовал ими равный Стародубову по рангу мужчина. Меня не прогоняли, поэтому была возможность составить общее впечатление, что здесь происходит. Если кратко, то днем атаковали люди, ночью – мертвые. Потери тоже были. Пусть и отбивались пока, но без смертей не обходилось. У Стародубова попытались прояснить, что там в столице происходит, но ему ответить нечего было. Обсудив обстановку с местным командиром, он поманил меня и отвел в сторону. «Так, парень», — схватил он меня за плечо, сверля взглядом, — «давай на чистоту. Сказочки про сироту КХМ в одно место засунуть себе можешь. Сейчас у меня только один вопрос. Насколько ты реально силен и сможешь ли справиться с мертвяками?» «Да, беру на себя мертвых. Вы людскую часть противника. В остальном просто не мешайте». «Тебе никто и не мешает», — отрезал дуб. «Я это к тому, что не надо задавать лишние вопросы. Буду действовать с нашей группой поддержки. Свой отряд тоже возьму. Пусть опыта набираются». Также, я помедлил, но все же озвучил, будет хорошо, если эту часть вы забудете. «У нас, возможно, именно возможно», — уточнил я, — «есть способ определить скопление мертвяков. Сомневаюсь, что сегодня попрутся все силы. Где-то у них точно база есть». «Что значит определить? Ты же и так чувствуешь, «Где они?» – нахмурился мужчина. «Определить на большем расстоянии, чем доступно мне, это пока теория. Сегодня будет практика». «Отлично, отлично. Нравится твой энтузиазм. А пробиваться-то как будешь?» – не удержался Дуб от сарказма. «В той стороне», – указал он, – «несколько тысяч отморозков. А если сунешься на их территорию, то еще сбегутся. Не беспокойтесь, Евлантий Сергеевич. В крайнем случае я один схожу куда надо». «Да-да, это ведь стандарт обучения целителей, умение работать на вражеской территории. Целитель, мечник, диверсант, 17 лет, ох и жених, все девки твои. Я рад, что вам не отказывает чувство юмора, но лучше займитесь солдатами, потому что мертвые уже двинулись к нам». «Чего молчал-то?» – проворчал он и пошел заниматься делом. «А чего говорить-то? Они как раз во время разговора и двинулись. Не знаю, сколько с той стороны солдат находилось у противника, но с нашей было около 300, не считая нас. Также не знаю, почему именно здесь стояли, и почему бы противнику тупо не обойти этот участок. Возможно, там ландшафт сложный или еще что, а здесь какая-нибудь дорога пролегает. Чтобы разобраться с этим, надо было в карты погружаться да долго общаться на тему того, как тут войны ведутся. Это все интересно, но время у нас поджимало. Возможно, прямо сейчас тот мертвец разносит госпиталь, и, если это так, трагедия ляжет тяжким грузом мне на душу. Поэтому нужно бы здесь хорошо пошуметь. У мертвых свои способы общения, в том числе на расстоянии. Да и чего уж, благодаря архиву главы Ковина я теперь знал, что элитные мертвецы способны ощущать своих подчиненных на больших расстояниях. Поэтому мертвец вполне способен ощутить, что местные силы начал кто-то сокращать, и если он придет сегодня конкретно за мной, то должен догадаться, где я нахожусь. Пока я обдумывал различные варианты, как нам сегодня отбиться, потому что нет сомнений, даже вместе с Эммой вряд ли вытянем, атака началась. Я перебрался в окоп, прошел ближе к линии столкновения, ничего не увидел, но это не мешало мне сплести технику Кузнецовых. Мертвых я и так ощущал, они остались за спинами у живых, всего на убой они послали около 100 смертников. Сразу стало понятно, почему противников 1000, а наших 100, потому что выучка и сила у людей Славского оказалась куда выше. Бой длился 5 минут, говорю же, послали именно смертников, на подготовленные укрытия. Они и сделать-то особо ничего не смогли, их быстро перебили, задавили силой. Я ощущал одну вспышку смерти за другой, а еще ощущал, что в каждом теле заложена чужеродная сила. Да уж, не знаю, что за люди на стороне врага выступают и как они до жизни такой докатились, но их совсем не жалеют. Как пал последний смертник, так тела начали источать черное марево, или не черное. Я так и сидел в укрытии, поэтому глазами своими не видел, но воображение именно черный цвет нарисовало, а так я чем-то другим ощущал, как поднимаются эти клубы, формируясь в единое нечто, единое и управляемое. Чуть попрыгав, проверяя, как сидит броня, пару раз взмахнул мечом. Незнающие меня солдаты, что рядом были, покосились на это дело, но большинство не заметили. «Туда идем?» – спросил меня Дарвин. «Я иду. У нас приказ за тобой следовать», – ответил он безразлично. «Приказы не обсуждаются». А вот теперь в тоне ирония промелькнула. «Тогда не подставляйтесь. Пожалуй, пора на выход. Вы чего удумали?» – не удержался от вопроса один из солдат. «Все нормально», – ответил ему Дарвин. «Остальной разговор я не слушал. Ядовитое облако сформировалось и двинулось на нас. С ним я не собирался разбираться. Свою Аю я знал настолько хорошо, что пусть мысли и не читал, но логику ее действий хорошо понимал. Она уже была на позиции. Стоило облаку двинуться, как она создала ритуал, не концентрированный, а площадного действия. Я ощутил волну силы, что прокатилась в сторону врага и разрушила облако. А вот теперь мой выход. Всего я ощущал 5 ключевых целей, если не считать мертвых животных. Точно не определить, но думаю, это 4 висмархов со свитой из мертвых тварей и еще 1 некромант, отвечающий за более тонкие воздействия и поднятие погибших. Штаб, из которого я вышел, был оборудован под землей. К нему серия окопов прилегала, в один из которых я и зашел. Отсюда до границы, где наши заканчивались, 100 метров было. Оттуда до мертвых еще 150 метров или около того. И что-то мне подсказывало, что живых на той стороне не осталось. Я двинул вперед, сначала окопами, а там поднялся наверх. Кто-то крикнул мне вслед, попытались остановить, но не успели. Я набрал скорость, выскочил на открытое пространство, прошел мимо мертвых тел, которые продолжали дымиться, и рванул дальше, добравшись до следующего лесного участка, где мертвые и скрывались. Меня заметили и отреагировали синхронно, отправив навстречу хищников. Это были обычные мертвые гончие, как я вскоре увидел. Они не быстрее собаки, а я сейчас был под ускорением. Часть сбил шипами, остальных принялся рубить. Пришлось притормозить, чтобы разобраться с ними. Глупые твари. Одна смогла меня укусить, но лишь схватила металл у наруча. Снес ей голову. Дарвин вместе с парнями догнали меня и помогли добить тварей. На все про все с минуту ушло или около того. Впереди 5 целей, предупредил я. Девушка, а вы свободны? Спросил солдат, высунувшись из окопа. Ты дурак, кто-то потащил его обратно, но мужчина начал отбрыкиваться. Сам ты дурак, зашипел он в ответ. Ты видел, что она сделала? Это аристократка, придурок. А ну заткнулись оба. Рявкнул на них кто-то с другой стороны окопа. Сама Эмма стояла на поляне. Для ритуала ей требовалась более-менее ровная площадка, а это место было единственно подходящим, как ей сказали. Госпожа, выбрался из окопа сержант. А вы тут, чего сделали? Угроза нейтрализована. Расслабься, сержант. Пока что можно выдохнуть. Так это, запнулся он. Где-то недалеко пронесся Олег в броне и шлеме, с мечом наголо. Какого хрена он такой резвый? Выругался солдат, проводив его взглядом. Пятерка прикрытия отставала, но все же последовала за Олегом. Какого? Протянул сержант. Все в порядке, повторила Эмма. Расслабляться рано, но поводов для паники нет. Там же висмархи, выпалил сержант. Куда они побежали? Эмма сочла вопрос риторическим. Объяснять каждому недоумевающему, что происходит, она не собиралась. Еще несколько минут солдаты находились в ожидании нападения и проблем, но ничего не происходило. Стародубов тоже нервничал. Вывел своих людей, сказал занять позиции. Что происходит? Подошел он к Эмме и спросил требовательно. Работаем, пожал та плечами. Нам потребуется ровная площадка, минимум 20 метров в радиусе. Лучше, больше. Это не подходит, слишком маленькая. Посторонних там не должно быть. Мне ведь не надо вам объяснять, что сохранение стратегически важной информации в приоритете. Не надо, проворчал Евлантий Сергеевич. С парнем все будет в порядке, вы так в нем уверены, подождите и уверуете тоже. Он, кстати, уже возвращается. Поторопитесь, Евлантий Сергеевич, найдите нам площадку. Вы в курсе, что остановили дыхание смерти? Это ерунда так называется, вскинула бровь Эмма. Эта ерунда много жизней унесла. Тогда хорошо, что мы сегодня здесь. Дуб хмыкнул и ушел искать площадку. Эмма же осталась ждать. Ее окружили ее люди, никто посторонний не лез, но и так было слышно, что в лагере поднялась суета. Люди чувствовали, что происходит что-то неладное, но не могли понять, что именно. А вскоре показался Олег. Он светился, давая разглядеть себя издалека, и правильно делал. Не хватало еще, чтобы свои же приложили. Сзади у него шла пятерка убежавших за ним солдат, таща два закутанных в кровь свертка. Эмма довольно улыбнулась. С помощью кого проверить ритуал найдется. Цели я захватил, всех лишних устранил. Как и ожидалось, это был один не особо сильный в прямом боестолкновении некромант и четверка висмархов. К моему появлению они не были готовы, за что и поплатились. Бой вышел жестким и коротким. Они еще и сами сбежались на меня. Когда вернулись, явно нарушая устав и правила здравого смысла, чуть ли не половина лагеря сбежалась на меня посмотреть. Ну, или не половина, но людей много повылазило. Кто-то заметил, что висмархов тащим. Дарвин еще пафосно передал солдатам 3 костяные маски. Четвертая находилась на пленнике. Второй же пленник, некромант. К этому моменту Эмма позаботилась, чтобы площадку нашли. Туда мы и прошли. Место находилось чуть в стороне от общего лагеря и солдат там не было. Гвардия Чернышовых оцепила это место. «В центр добычу кидайте», — скомандовала Эмма. Что парни и сделали, после чего отступили, вернувшись ко мне. «Слышь, командир», — шепотом обратился ко мне Беда. «А откуда у тебя такая подружка? Где взял?» «Там больше нет», — ответил я. «А жаль», — расстроился парень. «Крутая Беда», — тихо заметил Дарвин. И парень почел за лучшее вытянуться да заткнуться. «Вы пока отступите за пределы поляны», — сказал я, — «а мы делом займемся». Стародубов бухнул на стол карту. «Как просили», — сказал он с ничего не выражающим лицом. Проведение ритуала он видел, поэтому впечатление получил на неделю вперед. Эмма с моей помощью вложила пару тысяч капель. В ходе ритуала еще мертвеца распылила, но это так, мелочь. Важно то, что на несколько минут я получил мощное усиление к чувствительности. Смог ощутить, как потоки энергии расходятся на чужом плане. В какой стороне находятся главные источники напряжения. В окрестностях много мелких точек было, но меня интересовали самые крупные. Карта потребовалась для того, чтобы сопоставить мои ощущения с окрестностями. «Мы где?» – уточнил я. Карты я читал умел, но разбираться в чужих обозначениях, чьи значения не знаешь, занятие бессмысленное. «Вот здесь», – ткнул дуб пальцем. «А надо», – я пальцем провел линию, куда-то в этом направлении. «Куда-то», – звучит слишком неточно, – мрачно ответил дуб. «Я бы поставил на то, что цель находится в пределах 30 километров. По вражеской территории», – не преминул заметить мужчина. «Если не получится прорваться, я сам доберусь», — ответил ему. «К утру вернусь. Вместе сходим», — ответила Эмма. «Геройство, кавалерийские наскоки, амбициозные планы, зачем все это нужно, если противник и сам не прочь ввязаться в драку? Так сразу нас никто не отпустил». Дуб позвал второго командира, чтобы устроить совещание, как лучше выполнить поставленную задачу. Обсуждались любые варианты, и пройти тихо, и прорваться на машинах, и даже пойти в атаку. Местным военным понравилась идея, что, если мы возьмем на себя Висмархов, разобраться с остальным сбродом. Идеального варианта не было, каждый нес в себе ряд минусов. Думаю, мне хватило бы навыков добраться до нужной точки, но если там будут обычные солдаты, то возникнут проблемы. Убийство человека для меня по-прежнему оставалось той чертой, которую я не мог переступить. А между убить самому и стоять в стороне, потворствуя массовым убийствам, не такая уж большая разница. Умом я все понимаю, но от своей сущности избавиться не могу, да и не хочу. Так что мне в некотором роде повезло, что противник сам за нас решил, как поступить. Благодаря ритуалу Эммы я знал, что в ближайших окрестностях еще есть мертвяки. То ли они, то ли подкрепление, которое вполне могло прибыть. В общем, кто-то из этих тварей скомандовал атаку. Произошедшее дальше хорошо вписывалось в логику прошлой войны. По крайней мере, там всегда была одна тактика у мертвых. Увидели живых, значит, их надо уничтожить. Любой ценой. Отличия были не в том, нападут или нет, а в том, ударят в лоб или попробуют окружить, применить какую-то тактику. Отступлений я никогда не видел. Следствие это приказа сверху, натуры нежити или даже амбиции отдельных мертвых, хороший вопрос, который не отменяет того факта, что не успели мы определиться с планом, как командиру доложили, что приближаются силы противника. А дальше, началось. Впервые я увидел, как в этом мире происходят магические сражения, и что-то это ничем не отличалось от войны в прошлой жизни. Даром, что тогда мы сражались с мертвецами, потому что солдаты противника здесь вели себя точно так же, как рядовые мертвые. Не обладая какими-то выдающимися навыками, они бежали вперед, не считаясь с потерями, пытаясь завалить нас телами. Это был самый настоящий мясной штурм, с некоторыми отличиями. Загрохотала артиллерия. В штаб прилетело один раз, потолок дрогнул, и на этом все. Я слышал, что где-то рядом раздаются взрывы, но это была не сплошная волна, а редкие попадания. Следом начали стрелять. «Выйдем?» – спросил у меня Эмма. «Пойдем глянем», – сказал я мрачно. Происходящее мне совсем не нравилось. Это была квинтэссенция абсолютно бессмысленной жестокости и насилия. Это насколько же надо было обработать людей, чтобы они толпой бежали погибать, и все ради того, чтобы стать пищей для мертвых. Не скажу насчет тысяч, но несколько сотен человек сюда пригнали. Повторилась та же самая история, что и часом ранее. Мертвые разменивали людской скот на жизни солдат. Набегающего противника я людьми назвать не мог. Мы с Эммой вышли наружу, она создала вокруг нас куполообразный щит. До линии боестолкновения пространства хватало, но вот артиллерии могли накрыть. Наши тоже стреляли, и было видно, как по ту сторону расцветают огненные цветки. И все это на фоне ночного леса. Воздух свистел и гудел. Потоки энергии выплескивались и сплетались, люди умирали десятками. «Мертвые до конца останутся у них за спинами», — сказал я, но тут же замолчал. «Нет, не останутся». В бой вступила парочка висмархов, и вот они демонстрировали уровень серьезных адептов, а не рядовых, как обычные люди. Действовали эти твари вместе, накрыли чем-то убойным нашу позицию, прорвались через нее, нитями убивая солдат. Но как прорвались, так и сложили головы. Мы с Эммой ударили синхронно. Оба выбрали стандартные копья, напитанные под завязку силой. Полыхнуло, копья осветили лес, на миг стало как днем. Весмархи успели защититься, но сдвоенного удара не выдержали. Защиту пробило, их откинуло назад. А дальше кто-то из сержантов или даже офицерский состав отработал. В ту сторону прилетело чем-то мощным и твари разорвало. Наглядное подтверждение того, что солдаты умеют сильно бить, но из-за разницы потенциалов и качества силы этого не хватает. Мы же исправили эту оплошность. Там еще одна тварь впереди, сказал я Эмме. Через людей не пойдешь. На передовой какое-то месиво образовалось. Штурм сбавил темпы, противник завяз и, прячась за деревьями, пытался отстреливаться и закидывать нас магическими техниками. Но выглядело это откровенно блекло. Наши легко держали удар. Не пройду. Но мертвец сзади людей, ответил я. Хочешь заложить крюк? Если тебя заметят и если там есть люди, возникнут проблемы. Это да, но варианта лучше нет. Убьем тварь, и бой закончится. Ты тоже заметил, что она как-то воздействует на людей? Да, думаю, там упырь. Тогда я с тобой. Нет, прикроешь здесь солдат. Сейчас мертвых начнут поднимать. Не ошибся. Не успел я закончить фразу, как первые тела начали вставать. Иди уже. Только не один, бросила Эмма, берясь за дело. Я двинулся в сторону, махнул рукой Дарвину. Тот молча направился следом. «Мужики, а вы куда?» Выскочил перед нами мелкий солдат. Он ближе к Дарвину стоял и оказался как раз между нами, поэтому его рост и бросился в глаза. На фоне Дарвина он совсем коротышкой смотрелся. «Завалить одну тварь», прямо ответил я. «В тыл к уродам, я проведу. Каждый куст здесь знаю, ловушки помогу обойти. Пригнитесь и давайте за мной, побыстрее. Шаг в шаг, а то подорветесь». Мужик говорил очень уверенно, причем настолько, что сам себя послушал и первым побежал куда-то в сторону, не дождавшись нашего согласия. Я свою веру в людей подрастерял и подумал, что этой подставой может быть, но отказываться не стал и последовал за ним. Под звуки магической битвы, под крики умирающих людей, под вспышки пламени мы сначала ушли в сторону, свернули и двинулись через темный лес. Солдат и правда отлично лес знал, мастерски обходил все овраги, кусты и буреломы, вел нас, куда надо. «Не знаю, кто вы такие», — притормозил мужик, — «но этих сволочей хорошо мочите. Надеюсь, план у вас есть. Тебя как звать?» Присел я рядом. Мужик тоже присел, за небольшим оврагом. Я сплел сканирующую технику, но рядом никого не было. «Василья, тебя куда вести-то?» — поинтересовался он. «Укажу направление, и лучше бы поторопиться. Поспешим», — заметит. «А не поспешим, главное, тварь отожрется». Василь выругался, согласился, что это аргумент, и повел нас дальше. Как бы мне не хотелось побыстрее добраться до мертвых, битва вовсе не мгновенно происходила. Кажется, враг подвел еще резерв, потому что я ощутил новую волну прокатившихся смертей, после чего снова артиллерия заработала. «Может, уничтожить пушки-то?» — предложил Дарвин. «Раз все равно сюда пришли, у нас другая цель», — отказал я. «Ты мертвым займешься, мы, пушками», — не сдался он. «А потянете?» «Да, хладнокровие ему не занимать. Сначала мертвый, все же не стал я рисковать. Готовьтесь. Немного до твари осталось. Мертвый, шмертвый», — бормотал впереди Василь, который слышал наши разговоры. Внезапно полыхнуло особо громко. Я ощутил, как где-то недалеко луч энергии смерти разрезал пространство. Тварь, которая это сделала, за прошедшие минуты поменялась. Я ощущал, как она постепенно поглощает эманации смерти и усиливается. Мертвяк не просто так толпу на убой погнал. Он питался, усиливался и разрастался. Нам минут 20-30 потребовалось, чтобы крюк сделать и к нему подобраться. Пришлось минут 5 просидеть в кустах, когда мимо подкрепление пробегало. В нашу сторону и не смотрели. Очередной отряд бежал на убой, не думая ни о чем другом. «Василь, притормози», — сказал я. «Тварь рядом, поэтому подожди нас здесь. А на дело я вам не сгожусь», — ощерился он. «Мы с тобой в команде не учились работать», — ответил ему Дарвин. «И ты не знаешь, что происходить будет. Работаем, погнали. Василь, а ты готовься нас обратно вести. Сейчас жарко будет». Это был упырь, я не ошибся. Только не предусмотрел, что это будет какая-то новая разновидность. Тварюга отожралась до размеров грузовика, раньше куда меньше была. Поэтому во время поискового ритуала и не обратил на нее внимания. На тот момент силы в ней было куда меньше, а сейчас, я чувствовал, что она поглощает эманации смерти и как-то их обрабатывает, чтобы потом обратно направить в дело. Через план смерти от упыря десятки нитей расходились, а главный пучок находился внутри нее. «По морде!» — крикнул я. «Огонь!» Это было Дарвину с парнями. Ружья они прихватили, те были заряжены соответствующими патронами. Я тоже копье метнул, прямо в бочину твари. Шкуру пробило и полыхнуло, но эти сволочи имеют потрясающую живучесть. Упырь нас заметил, начал разворачиваться, засеменил руками отростками. Его пасть раскрылась, прямо внутри нее сгусток энергии загорелся. Так лучом и стреляет, а, неважно. Парни выстрелили, дружно попали в морду, что заставило упыря занервничать. Я же добежал, зашел сбоку, выпустил под ногами кровь, укрепляя ее и выращивая ступеньку. Сам себя вверх подкинул и полетел по дуге, прямо на загривок монстру. «На!» — выдохнул я, пробивая мечом шкуру. Следом за этим пошел поток крови, выжигая твари внутренности. Не успел упырь слишком много сил набрать, легко сдох. Туда ему и дорога, твари. Нити, которые он удерживал, лопнули. Энергия смерти взорвалась, разошлась по округе. Я успел спрыгнуть и щит поставить, прикрыл себя и парней. Не дал силе в ту сторону уйти. А вот остальным, кто находился в округе, не повезло. Живые умирали, а мертвые поднимались. Прощальный подарок от упыря. Но ничего, как с обычными мертвяками обращаться, я хорошо знаю. Глава 10. План двинуться к крупному скоплению мертвецов получилось выполнить ближе к утру, через несколько часов. Стоило прикончить упыря, так нападающие отряды пошли в разнос, будто из них что-то важное выдернули. Не говоря уж о том, что многие мгновенно умерли, обращаясь в мертвецов, которые начали кидаться на всех подряд. И без того хаотичный бой превратился в сплошное месиво. Разбираться с артиллерией уже не было смысла. Та перестала работать. Солдаты начали бросаться кто куда, чтобы спастись. Хотя какие они солдаты? Сейчас я видел, что это, скорее, сброд без формы, подготовки и смысла. Поэтому я забрал парней, нашел Василя, и мы двинули обратно, также заложив крюк. Про остальное и думать не хочется. Командир Славского, который отвечал за этот участок, воспользовался ситуацией сполна. Поднял своих людей и повел их в атаку. Стародубов тоже к этому присоединился. Мне эта бойня людей против людей была что ножом по сердцу, но вмешиваться я не стал. Не было в этом смысла. Оставалось лишь запомнить этот момент, добавить себе еще одну причину, за что я воюю. Опять вспомнился наш бог. Быть может, он и правда когда-то задался целью стать богом, чтобы изменить мир и прекратить бессмысленное насилие. «Ты в порядке?» Эмма нашла меня первой, когда мы вернулись. «Да». Она внимательно на меня посмотрела, но ничего не сказала. Эмма легко мои мысли угадывала. Возможно, было бы куда лучше, будь я обычным солдатом, а не целителем. Совмещать эти пути психологически почти невозможно. Тем не менее сидеть и сокрушаться я себе не мог позволить. Пусть противник и действовал хаотично, закидывая телами баррикады, но и нашим тоже досталось. Ими и занялся. Раненых оттаскивали в тыл, туда и направился. Как и сказал, за начальную задумку удалось взяться ближе к утру. Всех раненых я возвращал обратно в строй, пока вокруг разворачивалась бойня. Солдаты устроили прорыв на позиции противника и разнесли там все. Заодно захватили пленных, оружие и припасы. Как мне передали, сопротивления почти и не было. Часть так и вовсе разбежались по округе. Это и подарило нам возможность прорваться дальше не на своих двоих, а поехать на машинах, что прошло мимо меня. В смысле, пока я целительством занимался, Эмма со Стародубовым все согласовала и меня дернули, когда уже пора была выдвигаться. Для чего потребовалось расчистить часть завалов как у нас, так и у противника. Оказалось, что здесь пролегала одна из старых дорог, которую и блокировали. По окрестным буреломам я уже пробежался, поэтому понимал, почему именно это место. А дальше? Поехали, собственно. Я в грузовик забрался да своим организмом занялся. Посмотрел, как себя искра поведет. Да и не только она. Я заметил кое-что, сказал Эмме. В путь мы выдвинулись тем же составом. То есть Чернышовы на двух военных грузовиках и отряд Стародубова в сотню солдат. Я с Эммой ехал, поэтому говорить мы могли относительно свободно. Ее гвардейцы нас слышали, но они уже столько всего видели и знают, что не критично. Не все мертвые несли в себе искру, поделился я наблюдением. Я наконец-то смог отследить, как это происходит. Моя божественная искра притягивала к себе чужую силу Бога. Действительно это сила Бога или еще что, я наверняка сказать не мог, но одно заметил точно. Среди всего потока энергии существовало что-то отдельное, что совпадало с тем, что передал нам в архивах глава Ковина. Обычный некромант способен поднять мертвеца за счет своей силы, но мертвяк этот долго не продержится и будет нуждаться в постоянной подпитке. Сила же Бога выводила его на новый уровень. Сомневаюсь, что там линейная последовательность. Скорее всего, многое зависело от мастерства некроманта, как в самостоятельном поднятии, так и с помощью божественной поддержки. Получается, некроманты и правда что-то типа жрецов. Они тоже используют поддержку своего бога. И вот эту поддержку, особую энергию, моя искра и притягивала, поглощала и перерабатывала. Когда упырь погиб, произошел выплеск его сил, смешанных с силой бога, что и привело к хаотичному поднятию мертвецов, которые при окончательном умерщвлении почти никаких сил мне не давали. Еще один нюанс, мне не обязательно было уничтожать нежить самостоятельно. Потому что, уже занимаясь лечением, я ощущал, как скупые потоки силы ко мне стекаются. То есть поглощать я способен в радиусе пары сотен метров минимум. Это хорошая новость. Не всегда я мертвецов убиваю в ближнем бою. Понятно, ответила Эмма, уловив мою мысль сходу. Вопрос в том, кто занимается конвертацией. Да, очень хороший вопрос. Глава Ковина про это ничего не говорил. Он много рассказал про всякие ритуалы, про похищение людей, пытки, собирание энергии смерти и страданий, про те самые кристаллы, которые мы находили. Но в какой момент все это превращается в силу Бога? Нет, такого он не упоминал. Ответы напрашивались простые. Либо этим занимаются какие-то особые мертвецы, либо какие-то духи с плана смерти, либо действует какой-то особый закон, установленный Богом смерти. А может, все проще. Сила постепенно аккумулируется и сама переходит в нужное состояние. Вопросы принципиальной важности. От того, каким образом получается сила Бога, зависит моя стратегия. Поглощать ее, по-прежнему самый быстрый способ развития для меня. Если за этим кто-то стоит, тоже крайне важно. Причем этот момент ставит передо мной дилемму. Мне выгодны подобные существа, потому что именно они силу конвертируют. Но уничтожать их, подыгрывать Богу смерти. Уничтожение таких тварей ослабит его, но и внимание Бога привлечет. Это он точно должен будет заметить. Было над чем подумать. Но не то чтобы я зацикливался на этом. Слишком много неизвестного. Скорее всего, сам Бог и поглощает обычную энергию, пропускает ее через себя, а потом уже делится с последователями. До нужного места добрались, когда светало. Еще не утро, но пройдет всего немного времени, и солнце полностью взойдет. Это был вроде как заброшенный комплекс зданий, который находился рядом с бывшим рудником. О нашем появлении враг узнал. Еще до того, как увидел конечную цель, я засек множество сгустков напряжения. Животные и слабые мертвецы, целью которых было наблюдать за подходами. Бой как-то внезапно начался. Мы в конце колонны ехали. Услышали свист и взрыв. Наш грузовик замедлился, но не остановился. Притормозил метров через 100, когда звуки боя уже вовсю слышались. «Люди и мертвецы», — сказал я Эмме, выбираясь из грузовика. «Дарвин со своим отрядом уже подбежали к нам. Ехали они в машине перед нами и выбрались куда быстрее. Наш отряд остановился у покосившихся ворот. До нашего появления, как понимаю, они нормально стояли, а сейчас их кто-то выломал. Как и две вышки, которые тоже снесли. Там, впереди, бой завязался. Наши солдаты заняли позиции и взялись за штурм. Надо подсобить. Против людей воевать я не мог, а вот против мертвых. В текущих условиях лучшим решением была пассивная поддержка. Создав светящийся шар и вложив в него побольше крови, я метнул его прямо за стену, навесом. Тот пролетел и полыхнул там. Людей разве что ослепит немного, а вот всех мертвецов хорошо так пожжет. Набрав скорость, добежал до стены. Там и притормозил. Моя атака хорошо сработала, стародуб проник на территорию. Я бы тоже проник, но тут самая настоящая очередь образовалась. Часть наших доломала ворота и через центральный вход заходила. Еще несколько отрядов разошлись в обе стороны и через забор так перемахнули. Я же сплел технику Кузнецовых и убедился, что да, по ту сторону людей хватает. Проникновение на территорию не мгновенно происходило. Кто-то с той стороны активно огрызался. Прямо рядом с нами, где мы за забором прятались, кусок этого забора снесло. Там сильные адепты, Без эмоций заметил Дарвин. Не только они. Заходим. Прикрывайте Эмму. Я сам разберусь. Принято, ответил Дарвин. Основные силы отряда втянулись на территорию. Я метнулся за ними следом. Где и кто находится, я уже знал. Не просто же так стоял. Первым под раздачу попал особо наглый Висмарх. Он стоял прямо в центре двора, прикрываясь от атаки черными жгутами и кидая в ответ копья. С ним дуб схлестнулся, но единственное, чего пока добился, это сдерживал. Ситуацию глазами я на бегу оценивал. Весь бой закрутился вокруг сильных адептов. Остальные их прикрывали. Я обогнул группу дуба, которая Висмарха пыталась задавить, заодно привлекая на себя внимание всех остальных. Видимо, расчет был на то, чтобы под щитами отвлечь противника и дать остальным отрядам зайти с боков. Рискованно, но им лучше знать, как быть. Мне почти удалось достичь точки, откуда смогу нанести удар, как дуб выкинул фортель. Не уловил, что он там сделал, но Висмарха отправил в полет, да с такой силой, что уродец пробил ближайшие здания и внутрь залетел. Я ему вдогонку подготовленное копье послал. Внутри здания полыхнуло светом, и Висмарх перестал ощущаться. Я же получил новую порцию силы. Остальное было делом техники. Наши постепенно захватывали позицию за позицией. Дуб разбирался с людьми-адептами, выступая ледоколом. Мертвые пытались переломить ситуацию, действуя в рамках привычной им тактики. То есть ведя себя слишком нагло и беспечно. Что я давил в зародыше, вынося одну тварь за другой. Всего на нас 11 висмархов вышло. Еще полсотни обычных людей. Парадокс был в том, что насколько я хорош против мертвых, настолько же бесполезен против обычных людей. Кровь являлась антагонистом смерти, но не остальных стихий. Поэтому самый обычный, не особо-то и сильный какой-нибудь адепт, любящий стихию огня, мог меня легко размазать при прочих равных. То, что я того же брата Эммы легко победил, ничего не меняло. Я победил за счет внезапности и его самоуверенности. Если всерьез придется драться с тем же дубом, то мой арсенал будет сильно ограничен. Если мертвецов кровь разъедает, то людям никакого вреда не причиняет. Разве что затвердевать ее и кристаллизировать. Впрочем, не буду зарекаться. Кровь – податливый материал, при желании много чего сделать можно. Бой закончился в нашу пользу. Был ряд неприятных моментов, когда меня накрыл техникой вражеский адепт. Выжил, но тряхнуло знатно, еще и по земле протащило. Хорошо, что в броне был. Без раненых тоже не обошлось. С десяток человек помяло, а парочка была ранена куда серьезнее. Как затишье наступило, я подлечил всех нуждающихся. Бегать пока не будут, но дня через три в себя придут. Ради этого мы сюда ехали. Подошел ко мне дуб, когда я закончил с пострадавшими, а он с зачисткой территории. Нет, качнул я головой, отряхивая руки. Основное средоточие твари внизу находится. Там враги куда сильнее и их куда больше. Сколько? Нахмурился он. Штук 20 висмархов точно, еще какие-то твари. Полный набор, в общем. Не переживайте, скучно не будет. Дуб выругался, показывая, что он думает про веселье и скуку. Долго здесь задерживаться нельзя. О нас наверняка уже сообщили, а значит, сюда мчат отряды противника, сказал он. Так и есть. Идем разбираться с крысами. Осталось только проход найти. Мертвые почему-то не захотели вылезать. Не похожи на них. Надеются, что не найдем их. Зря. Стародубов сказал прочесать окрестности еще раз. Чем солдаты и занялись. Я в этом не участвовал. Встал возле одного из зданий и сосредоточился на ощущениях, сканируя, что там внутри. Точно есть висмархи. Я уже научился их выделять. Скорее всего, еще элитные мертвецы, разновидность которых я нашел на кладбище. Разница между ними и висмархами в том, что мертвецы – это боевая машина, заточенная на ближний бой, а висмархи – они же личи, адепты. В общем, отличия есть, как и разнообразие противников где-то внизу. Проход нашли. Это было здание, возле которого заканчивалась дорога. Там же внутри мощные створки, а за ними – лестница, ведущая вниз. Солдаты створки вскрыли, открывая мне проход. Снизу сразу темными клубами повеяло, отравляющие газы на основе энергии смерти. «Кто-то очень не хочет, чтобы мы спустились вниз», — высказала Семма. «Вы сможете пройти», — уточнил дуб, который поспешил отойти. «Разумеется», — ответил я. «Вы ждите 20 секунд и можете присоединяться. Выберите тех, кто покрепче. Если надышаться, откачаю потом». «Ты там сам голову не сложи», — ответил мужчина. «Не раньше, чем перебью всех мертвых. Накачав кровью тело, создал вокруг себя дымку и спокойно пошел вперед. Мог бы и пробежаться, но делать это по незнакомой лестнице, учитывая, что противник и так знает о нашем приближении. Какой смысл? Все имеющиеся ловушки они подготовки, как и стянули силы. Эмма двинулась за мной, отставая шагов на 5. Запасы крови у нее поменьше, пусть бережет силы. Я же принимал на себя основной удар этого марева, который тут же пережигал. Лестница привела к широкому коридору, который уходил вперед. Света здесь не было, зато впереди были еще одни створки. И одинокий мертвец, который стоял и смердел. Признаюсь, я до сих пор теряюсь в понимании, насколько мертвецы, обычные личности. Здесь был прям мертвец-мертвец, с серой обвисшей кожей, в черном балахоне. Если посланники ночи от людей внешне ничем не отличались, но тут сразу видно, что сдохла эта тварь давно. Задумался же я над этим, заподозрив, что мертвец хотел меня напугать. Не, а чего он наскалился и пальцы костяшки в мою сторону выставил, еще и завонял во всю мощь, нагоняя мистики. Что мне эти клубы? Стрелу в него метнул, мертвеца пробило и в створке у него за спиной впечатало. Минус одна тварь, тут больше никого, сказал я Эмме. Работаю. Она призвала силу и провела малый очищающий ритуал. Потоки крови хлынули во все стороны, выжигая заразу. Следом за этим вниз спустились солдаты. Дуб, первым. Как следом пролез Дарвин, большой вопрос, но как-то пролез. Дальше взвод ударной группы, после люди Эммы, а дальше уже остальные парни группы Дарвина. «Ломайте», — скомандовал Дуб деловито, поглядывая на рассыпающийся труп. «Ну и уроды, трудно не согласиться». Пара солдат выпустила масло и вскрыла очередные ворота. Те со скрипом развалились. «Рухлить», — высказался один из солдат. «По той же схеме», — сказал я, проходя мимо. «Удачи, парень», — шепнул вслед Дуб. «Наверное, он и сам не понял, почему шепотом заговорил. Инстинктивное. Впереди нас серьезная драка ждала. Но если мертвые думали, что я сунусь внутрь, подставившись под их удары, то сильно ошибались. Я зашел в следующий коридор, который под уклоном шел вниз. Дальше никаких створок не было. Коридор переходил в помещение. Там царила полнейшая темнота, но я чувствовал, что мертвецы как раз там собрались. Создав объемную технику, швырнул ее прямо в центр комнаты. Бахнуло, полыхнуло, раздалось шипение. Темные техники тоже сорвались, и мигом буйство энергии закрутилось. Я же рванул вперед, пронесся по коридору, ворвался в комнату, оценивая обстановку уже глазами. Первый шип полетел в мертвеца, пробил ему грудь. Я подскочил ко второму, взмахнул мечом, рассек черепушку и отправил Висмарха пинком в полет. Кинул таран в элитного мертвяка, сшибая его. Метнул стрелу в некроманта, который попытался свои силы призвать. Кинул под потолок шар, который светился кровью, ослепляя твари и заставляя их дымиться. Следом за мной в помещение заскочила Эмма. Лучшая форма для ритуала – круг. Поэтому в коридоре ей начинать не было смысла. Стены бы сбили сам ритуал. А вот зайдя внутрь, девушка запылала силой, и мертвяков, которые бросились к ней, подняло и раскидало вспыхнувших куклами в стороны. Нежить мигом утратила преимущество над территорией. Кровь прогнала смерть. Я продолжить косить мертвых, действуя на предельно доступной мне скорости. Ослабленные, замедленные и непонимающие, с чем столкнулись, они были легкими целями. Дуб заглянул раньше, чем прошли отведенные 20 секунд, но это он правильно. Заходить можно сразу после взятия пространства под наш контроль. Полетели техники, Эмму прикрыли. Я же стал пробиваться дальше. Еще один упырь ждал впереди. На этот раз не такой разросшийся, но тоже тот еще уродец. Заметив, что я пробиваюсь к нему, рубя мертвецов налево и направо, он раскрылся. Брюхо вспучило, разошлась кожа в стороны, появились паучьи лапы. Он попытался было собрать перед собой подобие паутины, но не успел. Стрела врезалась ему в морду, а там и я подоспел, срубив первым ударом пару лап. Существо попыталось отползти обратно, но куда там. Я шагнул следом и рубанул, рассекая пасть. Справа от меня появился элитный мертвяк, попытался наброситься, но кто-то сбил его, перехватил жгутом масла и дернул на себя. Я же на следующем шаге срубил голову упырю. Это ни одному без всяких усилений против мертвых выходить. Дорубив упыря, я занялся остальными тварями, кто еще цел оставался. Что это за, не стесняясь в выражениях, высказался один из солдат, разглядывая поверженного упыря. И его можно понять. Остальные мертвецы, Даром, что мертвые, выглядели относительно обычно. Упырь же являлся олицетворением мерзости. «Мертвец, класс упырь», — ответил ему командир отряда Эммы, — «относится к тыловым войскам. Думаю, самое стрёмное нас еще впереди ждет. Противники еще не закончились», — обратился ко мне Дуб. «Нет, внизу их еще хватает. 3 минуты на восстановление, и продолжим». И продолжили. Командир Чернышовых, пусть и занялся просвещением солдат Славского, отдал своим людям приказ заняться зачисткой. Тела сноровисто стащили в кучу, после чего Эмма провела ритуал, уничтожая их. Мертвецы превратились в нечто среднее между пылью и кашицей. Запахло чем-то кислым, неприятным. Ни с чем этот запах не спутаешь. В моем мире он таким же был. Разумеется, действия девушки вызвали вопросы. Сюда еще и княжич спустился с отрядом прикрытия. Но 3 отведенные минуты закончились, и я двинулся дальше. Остальные, за мной. Внизу нас поджидала еще одна крупная тварь. Сильная или нет, так сразу и не скажешь. Дури в ней много было, не спорю, но, в общем, под землей располагался целый комплекс помещений, которые нежить использовала как производственную базу. Мы, когда ниже спустились, увидели тела в колбах, разделочные столы, а еще десятки тел, подвешенных на крючья. Зрелище не для слабонервных. На нас бросилось с десяток мертвых разного вида, но проблем они не составили. А что касается главной твари, она располагалась в центре большого помещения. Ну как располагалась? Черт, эту хрень даже описать сложно. Это был еще один упырь. Постарше и жирнее. Настоящая туша с десятками длинных отростков. Жирная, неповоротливая и заточенная под производство, а не бой. Тварь эта на нас потоки черноты обрушила, щупальцами попыталась задавить. Бесполезно. В смысле, ее потуги выглядели бесполезно. Под ускорением я легко расправился с отростками. Эмма блокировала черные потоки и создала для нас чистую зону. Солдаты засыпали упыря своими техниками. Собственно, на этом все. Видимо, все настолько впечатлились видами, что жахнули от души. Так упыря и разорвало. Дальше начался отходняк, или осознание реальности. Солдаты мигом вспомнили все те новости, когда пропадали люди. Теперь они знали, куда именно. Я же смотрел на это. Нет, не с равнодушием. Но, скажу так, мои печали по поводу убийств людей наверху сильно поуменьшились. Охрана этого комплекса точно знала, что тут происходит. В любом случае, я далеко не первый раз вижу, на что способны мертвые, но от открывшегося зрелища пробрало. Что уж говорить о княжиче, который сюда спустился и не выдержал, проблевался. Да и не он один. В этом месте нам на час пришлось задержаться, пока все обшарили, пока целые тела людей собрали. Дуб сказал, что надо их по-человечески похоронить. Я против этого не возражал. Это ничего не изменит, души людей уже отправились к богу смерти, но это было нужно живым. Эмма нашла здесь хранилище кристаллов энергии смерти. Небольшое, нельзя сказать, что мы разом все наши проблемы решили, но на пару дней усиления мне хватит. Задержка не обошлась нам даром. Еще до того, как наверх поднялись, нам сообщили, что противник на подходе. Пара висмархов с отрядами прикрытия. Я со Стародубовым поднялся. Не скажу, что Евлантий Сергеевич простой человек, но сегодня, как и у многих, в нем как будто что-то надломилось. Врага он вышел встречать лично. 2 молота, 2 грузовика, от которых ничего не осталось. Висмархи выжили, выбрались, но с ними я разобрался. Уже потом, когда уехали отсюда, за нами погоня образовалась. Но ушли. В конце нас наши встретили, и там еще одна драка случилась. С большим преимуществом на нашей стороне. Так это и закончилось. Мы выполнили поставленную задачу. Глава 11. Как показала практика, свое дело искра делает во время сна. Это легко объяснить. Во время бодрствования часто используется сила, изменения могут и не по плану пойти. Поэтому, когда перешли границу и добрались до условно безопасной зоны, я сразу спать завалился. Прямо в машине, где и продрых несколько часов. Когда проснулся, обнаружил, что нахожусь в тыловой базе, в окружении большого числа военных. Выбрался из машины, кивнул гвардейцу Чернышовых, который мой покой охранял, посмотрел на снующих вокруг людей. «Это мы где?» — уточнил я у мужчины. «Ушли в тыл, пополнить запасы, заправиться. Про наши похождения уже доложили начальству. Иначе говоря, все странности уже ушли наверх. Где тут туалеты, где еду выдают? Я покажу. За завтраком. Или все же уже обедом, потому что проснулся я в середине дня. Ко мне Эмма присоединилась. молча глазами спросила, как дела. Я кивнул, давая понять, что все в порядке. Силы я вчера собрал прилично. Так, сходу, куда она ушла, я мог оценить только по источнику. Он из проверенного единственное, что было смысл повышать в текущих условиях. В прошлые разы я замечал, что он развивается скачками, но всегда в пределах 10% от общего объема. Сегодня вышло точно так же. До этого он у меня был в 542 капли, а сейчас 598 капель.